Do the shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Здравствуйте, кто спрашивает меня? Кредит Европа Банк. Да, это я. Меня зовут Мещеряков Денис Викторович. Я по поводу кредитной карты Ашан. Вы по ней задолженность так и не оплатили, по причине? А по какой причине мне вы спрашиваете? Предыдущий звонящий уже сказал, все, мы идем в суд, ну идите. Что спрашивать-то? На вопрос ответьте. Зачем? Вы вам в рифму сказать? Или? Вы собрались, так. Скажите в рифму. Зачем? Не буду. Я зачем мне уподобляться вам, скажите? А почему уподобляться мне? Я рифмами вроде бы не говорю. Да, информация до вас трудно, да, доходит, Лариса Викторовна? Согласитесь? Да нет, не соглашусь. Точнее, нормально до меня доходит информация. Деньги тратить. Точнее, деньги тратить, правильно? Карты чужие. Вы, цель вашего звонка какова? А потом мне отдавать. Я вам задал единственный вопрос. Ну, я вам сказала, что не вижу смысла отвечать на него. Я тебя спрашиваю, видите вы смысл в чем-то? Вы в Боге можете искать смысл, понимаете? То есть, если я не вижу смысла отвечать на какой-то вопрос, ну, я на него не отвечаю, вот и все. Ну, видели смысл чужие деньги тратить? А это все не ваше дело. Видела я смысл, не видела. Не устраивает что-то, идите в суд. Понятно, жить следующий звонок. Зачем? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья, отдел взыскания банк Тинькофф. Лена Владимировна, звоню по факту нарушения условий договора. Что у вас случилось? Почему своевременно не вносите оплату? Во-первых, представьтесь полностью. Меня зовут Дарья, Дарья Андреевна, Гаян Дарья Андреевна. Что у вас случилось? Во-вторых, отказ от оплаты сразу ставьте, не считаю нужным пояснять причины. Про суд, судебный приказ, судебных приставов, коллекторов все знаю. Так что давайте не тратить мое время. Действуйте, как считаете нужным. Подождите, Елена Владимировна, я с чем связана? Что у вас случилось? Я же сказала уже, вы отходили. Не считаю нужным отвечать на этот вопрос. А что у вас происходит сейчас? Дело в том, что вот у вас до сих пор стоит на задолженность, именно поэтому звонок поступает с целью уточнения информации и даже возможно урегулировать вопрос. Вы думаете, если вы в другой формулировке один и тот же вопрос зададите, то я на него отвечу? Я же говорю, не имеет значения, не считаю нужным отвечать на этот вопрос. Я понимаю, что... А вы понимаете, что уточнить причину неоплаты необходимо, так как банк должен принять решение по... Принимайте какое хотите решение без моего участия. Ваше право. В ряде случаев банк может предложить взаимовыгодные условия. Не надо мне ничего предлагать, мне это не интересно. Какие обстоятельства все же не позволяют вам своевременно произвести оплату? То есть вы решили четвертый раз задать этот вопрос, да? И думаете, что я все-таки отвечу на него? Угу. А вы отказываетесь от предоставления данных ваших? Конечно. А с чем связано? Вы можете что же поговорить? О, Господи, еще раз спросите. Я правильно понимаю, Елена Владимировна, вы должны понимать, что вне зависимости от причины оплата минимального платежа должна поступать своевременно. Да мне пофигу. На данный момент требования банка внести в размере 6000 рублей. Банк сегодня выставил требования. Оплата сегодня от вас поступит? Я же уже сказала в начале разговора. Что, одно и то же перемалываем. Мы могли сократить разговор до 30 секунд. Зачем вы тратите мое драгоценное время? Мое время стоит очень дорого. Хотите за него заплатить? Елена Владимировна, согласно условиям кредитного договора, банк прекратит обработку ваших персональных данных только через год. К чему вы это сказали? После расторжения договора. К чему это сейчас было сказано? Зачем? При условии полного погашения долга. Чему вы это все говорите? Зачем эта информация мне нужна? Ирина Владимировна, я надеюсь, что к этому вопросу мы больше не вернемся. И все же мы придем к договору. Да вы одно и то же повторяете постоянно, поэтому, скорее всего, вернемся. Так, Елена Владимировна, я не поняла, какие условия обслуживания в банке вас не устраивают? Ну, то, что вы не поняли, это понятно, во-первых, потому что я ничего не сказала. Во-вторых, я в шестой раз вам повторяю, что я не считаю нужным отвечать на эти вопросы. Угу. Елена Владимировна, скажите, если дальнейшее все же оплата от вас не поступит, то банк будет вынужден предпринять меры по вашему кредитному делу. О, Господи, в начале разговора сказала, коллекторы, суд, делайте чего хотите, мне все равно. Я вас уведомляю, что дальнейшее отсутствие выплат банк вправе расценить как отказ от добровольного сотрудничества. Да мне пофигу. Тем самым в процессе при судебной подготовке может быть проведена детальная проверка имеющейся информации. Да, проверяйте, что хотите, мне все равно. Зачем вы мне это рассказываете? А в вашем окружении или работодателю ранее поступали звонки из банка? Без понятия. Банк вправе осуществить звонки с целью выявления угу. факторов риска. Где это написано, что банк вправе? Да. Где это написано? Прочитайте закон и какой? Увидите. Тем не менее, если вы... Что тем не менее? Какой закон-то? Где это написано, что банк вправе? Вы если ляпнули чего-то, то отвечайте за свои слова. Я вам еще раз говорю. Банк вправе. Где это написано? Еще раз. Отказ. Статья. Какой? 230 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ой, дура. В статье 230 Гражданского кодекса. Господи, ну где вас набирают? На какой помойке? 230 федеральный закон это называется, во-первых. А не статья 230 Гражданского кодекса. Вы новенькая, не успели выучить скрипт еще? Елена Владимировна, вы подучитесь, а потом перезвоните, когда будете в состоянии членораздельные какие-то мысли формулировать. Сейчас пока двойка вам даст застание. Тем не менее, если вы все-таки готовы урегулировать вопрос долга, ой, вас готов доставить вам срок. Ой, дура, какая вас дура, я это не уже могу. Для оплаты минимального платежа в размере 6 тысяч рублей вам так, готов. Так, значит, еще... под запись телефонного разговора я вас уведомляю, что если вы в течение 30 секунд не вешаете трубку, вы акцептируете оферту, а именно... мое предложение оплачивать вам каждую минуту разговора в размере 1000 рублей. На данный момент это 6000 рублей. Если вы еще 30 секунд не вешаете трубку, вы акцептируете оферту под запись телефонного разговора. Время пошло. Елена Владимировна, учтите, что отказ от платы не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. И действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. В ваших интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. Всего доброго. Пока. Алло, здравствуйте. Говорите. Я представлюсь, меня зовут Лазуков Владимир Владиславович, банк Тиньков. Беспокоит. Наталья Тимофеевна, по поводу задолженности звоню вашей. Зачем? Ну, вы как-то с банком планируете вопрос решать? Нет, не скажите, планирую, пожалуйста. Я об этом давно сказала, поэтому я не понимаю, зачем звонить. Ну, я вижу, просто пока как-то, да, время есть все-таки. Пытаемся решить. Не, не получится. Сразу отказ от оплаты. Mm. А Наталья Тимофеевна-то мы можем услышать или нет? Скажите, да пожалуйста. Я уже слышите с наслаждением. Я понял. А почему сразу отказ, скажите? Потому что мне так хочется. Хочется. Угу. Я понял вас, понял. То есть с банком в добровольной форме под запись разговора вы вопрос не хотите решать? Не через хочу. Суд как-то или... Как хотите. Я понял. Ну хорошо, вам тогда всего доброго. Пока. До свидания. Пока. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Здравствуйте. Досудебный отдел. ООО «Финпротект». Меня зовут Короленко Анна Викторовна. Ведется запись разговора. Ваш договор из МФК «Турбозем» был переуступлен. ООО «Финпротект» реквизиты поменялись. Звоню по поводу вашего долга. 30 298 рублей 68 копеек. Вы деньги подготовили на оплату? Вы пока еще в судебном порядке свои права требования не доказали мне. Вот в суд сходите, докажете, потом разберемся. А вы деньги что, в суде брали, Лариса Викторовна? Это глупо с вашей стороны. Так вы подписали договор, который носит юридическую силу в том числе. Совершенно верно. Взяли обязательство оплатить срок. 124 дня прошло. По другому договору все свои права доказываете в суде. Пока еще ваша компания мне не знакома. Я так понимаю, вы деньги взяли с целью невозврата, правильно? Я вообще не воспринимаю вас всерьез. Лариса Викторовна, деньги с целью возврата брали? С целью разврата брала. То есть по записи вы это подтверждаете? С целью возврата. А что ж тогда не возвращаете? И не вернули в срок. Почему тогда, если цель возврата? В чем сложность? Не с целью возврата, а с целью разврата. Ясно. Но мы вас уговаривать не будем. Совершенно верно. Требование компании в течение суток закрыть эту сумму долга. Ну давайте не будем перебивать. После этого мы будем уже с вами разговаривать. Вы все-таки человек взрослый, не будем перебивать. Вы в суд не сходили, слышите? Вы для меня не более чем телефонный. У вас что, такая защитная реакция сейчас? Давайте не будем друг друга перебивать. Это вы истерично там пытаетесь что-то сказать. Человек, вы взрослый. Когда я вам что-то говорю, вам почему-то вклинивается. Нет, я начинаю говорить. Но вам же нечего начинаем вести монолог. Сказать. Вы говорите какую-то ерунду. Я в силу этого не считаю целесообразным. По факту говорю, требования в течение суток закрыть в полном объеме долг. Вы несете. Именно поэтому мне интереснее самой что-то сказать, чем вас послушать. Может, до вас что-то дойдет наконец. Может, вы наконец-то отправитесь таки в суд и докажете там свои права. Можно я теперь скажу? Да, разрешаю. Оплаты, если не будет, мы будем вправе совершать звонки по всем вашим указанным номерам в рамках 230-го федерального закона «Удали согласие». А что, если на один из звонков, к примеру, ответят ваши родственники или руководители, может быть, коллеги? Может, они помогут вам в решении вопроса, как вы думаете? Вы вольны делать все, что вам угодно. Мне это глубоко индифферентно. Да, компания в самостоятельном порядке будет решать. До тех пор, пока, еще раз повторяю, единственный способ у вас получить денежные средства – это доказать свои права требования в суде. А так вы можете звонить кому угодно. Мне это абсолютно все равно. Ну, правильно вы сказали, да, в компании в самостоятельном порядке решать, каким образом действовать. И, как правило, после звонков оплаты также поступает. Ну, поэтому, скорее всего, Лариса Викторовна, вам будут звонить. Я не договорила. Да. Ожидайте, скорее всего, с вами свяжутся и будут уточнять, что произошло. Вообще никакого результата. Видимо, методы, которые вы выбираете, не очень эффективны. Пора уже с этим смириться и отправиться в суд. Вот и все. Еще раз говорю, давайте будем вести все-таки диалог, а не монолог, перебивать друг друга не будем. Так вы ничего не говорите. И мы ничего никому не разглашаем, работаем в рамках 230-го федерального закона. Нет, я вас начинаю слушать. Тогда вот. Вам то, что вы говорите, понятно. Ну хорошо, вас предупредили, Лариса Викторовна. Через личный кабинет у вас крайний шанс, пока документы на контроль. Ну, надеюсь, вы меня услышали. Всего доброго. Да, оплату вы не производите, требования игнорируете. Не буду вступать в ваш монолог. Всего доброго, до свидания. Вступать в мой монолог, вот дурь. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!